Минут через 10 со стороны платформы послышался неясный гвалт, быстро переросший в крики и массовый шум. Кто-то из обитателей вагона высунулся в окно, пытаясь разглядеть, что происходит, и Антон подошел к выходу. Он ухватился за помятый край дверного проема и выглянул наружу, но понять, что творится на станции, не получалось. В тоннеле царил полумрак, до платформы было не меньше 50 метров, и увидеть что-либо конкретное не удавалось. Из разных вагонов состава вылезло с десяток любопытствующих, но идти на станцию решились не все. Трое или четверо, в темноте разобрать не удалось, вроде направились к платформе, остальные остались стоять на путях. Пройдя около половины пути, они остановились, похоже, встретились с кем-то, идущим навстречу. Стояли они не больше 5 секунд, после чего, судя по запрыгавшему свету фонариков их наручных коммуникаторов, бегом бросились дальше. Повстречавшийся им человек продолжил движение к составу, и вскоре Антон смог разглядеть здоровенный силуэт Порфирьева. Тот шел к их вагону и по пути что-то отвечал стоящим на путях людям, которые немедленно спешили забраться внутрь состава. «Что случилось?» — Антон встретил его вопросом от имени всех обитателей. «Что там происходит? Мы слышим шум и крики. Начались беспорядки?» «Кто-то заявил, что администрация тайно раздает продукты из буфета». Без особых эмоций изрек Порфирьев, в одно движение забираясь в вагон вместе с рюкзачищем. «Толпа ломанулась туда. Администрация объявила, что продукты будут выдаваться в первую очередь неимущим, у кого не было возможности взять с собой сухой паёк из дома. Конечно же, бедными несчастными сиротками оказались абсолютно все, включая тех, кто не сразу смог вылезти из нагромождения своих чемоданов. Сначала толпа образовала подобие очереди, потом прошел слух, что продуктов мало и на всех не хватит, и все бросились отвоевывать для себя кусок. Полицию смели за секунду, сейчас там давка и анархия». Он одной рукой потянулся к креплениям рюкзака, стягивающим лямки на груди, и стало видно, что в другой руке Брутал сжимает стандартный 5-литровый баллон с питьевой водой. Порфирьев расстегнул крепление лямок и поставил баллон с водой на лавку посреди вагона. «Угощайтесь, кому надо». Он направился в свой угол. «Только много не хлебайте. Смотрите, чтобы всем хватило. Когда еще в следующий раз получится за водой сходить?» «Вы были в гастрономе на поверхности?» Оживился кто-то из мужчин, хватая баллон. «Как у тебя все просто?» Иронически хмыкнул Порфирьев, снимая рюкзак. «Вода местной скважины. В администрации выдали за разведку завалов. За пару минут до разгрома буфета. Повезло уйти оттуда вовремя». Словно в подтверждение его слов, со стороны станции послышались глухие хлопки выстрелов. «Полиция применила оружие!» Испуганно воскликнула одна из женщин, терпеливо ожидающая своей очереди напиться из пошедшего по рукам баллона. «Там все так плохо!» «Еще хуже!» Совершенно наплевательским видом уточнил Порфирьев, прислушиваясь. «Это не только полицейские пистолеты. Палят все, кому не лень. Чтобы не превратить эвакуацию в столпотворение и давку, полиция отключила металлоискателей на входе в метро. Вот и результат. Советую не покидать вагона, пока все не стихнет. Если кому надо по нужде, топайте в конец туннеля, где складывали мертвецов. Только заходите подальше. Не то тут очень скоро будет вонять так, что дышать станет нечем раньше, чем начнут разлагаться трупы». «Это кощунство!» – возразил Антон. Вообще, конечно, сейчас не до сантиментов, но Порфирьев должен понимать, что это не его избрали старшим вагона, а Антона. «Мы оказались в кризисной ситуации, но мы не звери в джунглях! Олег, выбирай выражение!» «Мертвым уже все равно». Порфирьеву, судя по выражению лица, было плевать на слова Антона и на самого Антона. «А если тебе хочется уточнить что-нибудь насчет зверей, то сходи сейчас на станцию. Либо так, либо не действуй мне на нервы». Он уселся на свое место и принялся копаться в своем рюкзачище. Антон ощутил сигнал от инстинкта самосохранения и не рискнул продолжать спор с неадекватным громилой в одиночку. Он окинул взглядом утопающий в полумраке вагон, ища поддержки, но только что получившие от Брутала воду люди не желали вступать с ним в конфронтацию. «Скажите, что удалось выяснить насчет завала?» Широкобедрая фигуристая брюнетка лет 25, пожалуй, самая молодая из обитателей вагона, подошла к импровизированному закутку Порфирьева и протянула ему опустевший баллон. «У нас есть шансы». «Кто его знает?» Порфирьев неопределенно пожал плечами. «Я бы сказал, что есть. При наличии элементарных инструментов можно попытаться проделать в завале проход. Народа на станции полно, рабочих рук хватит. Но что там наверху случилось конкретно над нами, непонятно. Если рухнуло только здание самой станции, то выберемся быстро. Станция старая, строилась еще в ту пору, когда конструкция надземных сооружений специально продумывалась. В том числе из-за расчета возможного обрушения в результате бомбардировки. Там особо нечем у нас заваливать. Купол рухнул и все. Лом, кирка, лопата и несколько часов терпения нас спасут. Вот соседняя смоленка по головой ветке расположена под жилым зданием. Если оно сложилось, то без экскаватора снаружи можно и не выкопаться. Повезло, что мы оказались на синей ветке. Просто так протиснуться между рюкзачищем Порфирьева и вещами семьи Антона было невозможно. И девушка остановилась напротив Олега. Но почему вы так неуверенно отозвались о наших шансах? Наша станция расположена внутри квартала. И почти все окружающие здания выше нас. Ответил тот, не сдвигаясь с места. Похоже, предложить девушке присесть он совершенно не собирался. Если эти дома обрушились, их обломками могло накрыть рухнувшее здание станции. Частично так и произошло. Потому что наверху у завала я сквозняков не нашел. Это значит, что нас завалило плотнее, чем просто рухнувшим куполом. Хотя в этом тоже есть свои плюсы. «Какие?» – удивилась девушка. Она предпочла не замечать полное отсутствие такта со стороны Порфирьева и демонстрировала позитив и дружелюбие. Антон почувствовал, как жена украдкой пинает его ногой по туфле и посмотрел на Дилару. Та саркастически прищурилась, указывая взглядом на девицу, типа тёлочка подмазывается к более выгодному мужику, ищет место потеплее. И тут же незаметно скосила глаза вглубь вагона, мол, гляди. Антон осторожно проследил ее взгляд и увидел, как компания из троих молодых мужчин, с которыми девица появилась в вагоне во время эвакуации, смотрит на свою попутчицу хмурыми взглядами. Один из молодых людей глядел с плохо скрываемой злостью, и это не укрылось от Антона даже в полумраке. «Наверху радиация», – тем временем отвечал Порфирьев, скользя по собеседнице равнодушным взглядом оценщика, промышляющего на каком-нибудь древнеримском рынке рабов. «Жесткое излучение, выделяющееся в момент термоядерного взрыва, это поток нейтронов и гамма-лучей, исходящих из зоны взрыва. Оно смертельно на дистанции в среднем 3 километра, в зависимости от мощности заряда. Поражающее действие проникающей радиации основано на ионизации живых клеток и молекул, приводящих к гибели. При подрыве нейтронных боеприпасов нейтроны составляют до 80% жесткого потока, что практически не оставляет шансов для человека и прочих живых организмов. Но длительность действия проникающей радиации ограничивается, как правило, 15-20 секундами. А различные препятствия на пути излучения уменьшают его интенсивность. Например, 10-сантиметровый слой бетона или 30-сантиметровый слой дерева уменьшает радиоактивный поток в 2 раза. 2-метровый слой грунта срезает проникающую радиацию почти полностью. А на нашей глубине она вообще не страшна. Но кроме проникающей радиации, есть еще радиоактивное заражение местности. И в нашем случае оно гораздо опаснее. Слушающая Порфирьева девица уже не выглядела источником позитива. И Антон понял, что весь вагон молчит и напряженно слушает объяснение брутала, из-за чего глухой гвалт и хлопки выстрелов, доносящиеся со станции, стало слышно отчетливее. Похоже, беспорядки там были далеки от окончания. Но мы же погибнем без воздуха. Если на поверхности радиация, может, лучше попытаться раскопать один из тоннелей и пешком добраться до соседней станции? Да какой именно? И кто сказал, что там будет лучше, чем здесь? С одной стороны, у нас станция Киевская. В том районе имеется секретный бункер связи. Бункеру больше 100 лет. Из наших противников о нем не знает только ленивый. И не факт, что там на площади Европы сейчас безопаснее, чем здесь. С другой стороны, станция Арбатская. Вся подземная, секретная и не только инфраструктура, связанная с Кремлем, находится к ней гораздо ближе, чем к нам. Надо быть клиническим оптимистом, чтобы надеяться на то, что по Кремлю все забудут стрельнуть 100-й раз. Лично я очень сомневаюсь, что из прилегающих к нам станций есть место более безопасное, чем наше. Но рядом с нами МИД! Не выдержал тот самый мужчина, что с ревностью следил за широкобедрой черноглазой красоткой. Это вы называете безопасным соседством? Министерство иностранных дел во время ядерной войны бесполезно. Оно не руководит пусками и не назначает цели. Выкапывать для ненесущих боевой нагрузки бюрократов мощный, хорошо защищенный бункер нет смысла. Их эвакуировали по секретному метро куда следует, согласно соответствующим инструкциям. Вход в секретное метро в здании МИД есть. Что еще надо? Так что шансов у нас побольше будет, чем у соседей. И потом никто не знает, как сильно завалены тоннели. Может, завал длиной в 10 метров, а может, тоннели сложились по всей своей протяженности. Единственный реальный шанс выбраться – это через выход. Но там же радиация! Вы хотите сказать, что мы обречены и просто должны выбрать, от чего именно умрем? Радиоактивное заражение, по сути, это пыль. Порфирьев был спокоен, словно на смене в офисе. И Антон отметил про себя, что это его спокойствие внушало людям обманчивое ощущение. За этой маской они не сразу замечали асоциальную личность. Радиоактивные вещества выпадают на Землю из облака ядерного взрыва. Когда температура светящейся области взрыва падает приблизительно до 1700 градусов по Цельсию, область перестает светиться и превращается в такое грязно-темное облако, к которому с поверхности поднимается пылевой столб. Все это в совокупности и образует грибовидную форму. Облако движется по ветру, и из него выпадают продукты деления ядерного горючего, то есть плутония и урана. А также непрореагировавшая его часть, плюс радиоактивные изотопы, образующиеся в результате воздействия нейтронов на грунт. Все это распадается, испуская ионизирующее излучение, которое и есть тот самый поражающий фактор. То есть, если грубо, радиация приходит с пылью, выпадающей из облака ядерного взрыва. Это называется радиоактивные осадки. И основная их масса выпадает из облака за 10-20 часов после взрыва, в зависимости от мощности. После первых взрывов прошло уже больше суток, так что уровень радиации над нами может оказаться смертельным. Но попытаться получить чистый воздух для дыхания здесь мы можем. Как? Девица задала этот вопрос одновременно с Антоном, и Порфирьев посмотрел на него. На станции есть вентиляционное оборудование и даже системы фильтрации, антиаллергенные. Их установили еще лет 20 назад. Я спрашивал у местного персонала, пока мы ковырялись в завалах. Можно собрать из подручных средств воздуховод и вывести его наружу. Забирать оттуда воздух, прогонять через фильтры и запускать сюда. Фильтра хватит надолго, хватило бы электричества. Здесь хорошие аккумуляторные сборки, я видел. Водой и электричеством мы обеспечим. Запаса хватит до прибытия спасателей. Но из чего мы сделаем воздуховод такой длины? Станция находится на глубине 50 метров. Ты же инженер-механик. Ты и думай. Различного технического барахла здесь полно. Наверняка есть способ выйти из положения. Абдуллаев сказал, что тебя назначили главным инженером. Вот и действуй. Кто такой Абдуллаев? Антон увидел, что взгляды всех присутствующих обратились на него. Капитан полиции, который сейчас здесь за главного вместе с дежурным по станции. Объяснил Порфирьев и многозначительно кивнул в сторону глухо щелкающей выстрелами станции. Если, конечно, он удержит власть. Советую всем занять свои места и пообедать, если есть чем. Раз толпа громит буфет, то еда очень скоро станет дефицитом и появится желающие отобрать пищу у ближнего своего. Может быть, и воздух тоже. С этими словами Порфирьев демонстративно отвернулся от девицы, всем своим видом показывая потерю интереса ко всем присутствующим, и принялся копаться в своем рюкзачище. Вы получаете удовольствие, запугивая людей? Похоже, брюнетка не привыкла к столь равнодушной реакции на свою роскошную внешность. Ее это задело, и она решила съязвить. А как же? Немедленно съязвил в ответ Порфирьев, извлекая из недр своего рюкзака небольшой сверток из фольги. Но не сейчас. Вентиляции у нас пока еще нет. А палят там на станции от всей души. Задымление от выстрелов не способствует комфортному дыханию. И я искренне надеюсь, что эти дебилы догадаются не жечь покрышки в качестве протеста и вообще не станут разжигать костры. Там дышать уже тяжелее, чем в тоннелях. Скоро они поймут, что это надолго, если не навсегда. И тогда кто-нибудь пожелает переехать к нам. И нам придется потесниться, но это не беда. Москвичам ведь не привыкать, да? А социальный брутал развернул фольгу, обнажая небольшой самодельный бутерброд. Но сильно волноваться не стоит. Мигранты не останутся здесь навсегда. Задымление начнет проникать и сюда. Конечно, все равно чистого воздуха у нас будет больше, чем на станции. Но лишь до тех пор, пока не начнут разлагаться трупы. После этого процессы миграции потекут в обратном направлении. Порфирьев умолк и принялся с воодушевлением поглощать бутерброд. Учитывая соотношение собственных размеров с размерами бутерброда, Последний оказался съеден в два укуса, и здоровенный жлоб аккуратно свернул оставшуюся от него фольгу. Он сунул фольгу в рюкзак, застегнул замки и устроился полулежа, так, чтобы держать в поле зрения входы в вагон. Разочарованная девица бросила на него недовольный взгляд и вернулась к своей компании. Ее спутник, стараясь говорить как можно тише, немедленно обрушился на нее с упреками, но девица в истеричной манере заткнула его в два предложения. До Антона донесся обрывок ее фразы: «Так лучше слушай, что он говорит. Нам тут сидеть непонятно сколько». На этом спор закончился, и компания принялась ковыряться в своих чемоданах, шурша пакетами. В полумраке вагона было видно плохо, но еда у них, похоже, была из магазина. Десяток одинаковых сэндвичей, явно фабричных. Видимо, успели перед эвакуацией зайти в магазин и сделать покупки до того, как магазин закрылся. Наверное, живут рядом с магазином. Обитатели вагона последовали примеру компании, распаковывая свои запасы, и Дилара принялась делать гамбургеры из продуктов, наскоро рассованных по пакетам во время торопливых сборов. Антон окинул взглядом семейные запасы пищи: несколько лавашей, отрезок говяжьего карбоната, грамм 300 бараньей вырезки со специями, пара пакетов с долмой и самсой. Четверым людям надолго не хватит. Но кто же знал, что ужасающая катастрофа действительно произойдет? Необходимо как можно скорее расчистить выход на поверхность и решить проблему с воздухом и пищей, но идти на станцию сейчас опасно. Надо дождаться, пока там все утихнет. Утихло все гораздо быстрее, чем он ожидал. Все вокруг сильно задрожало, где-то снаружи раздался треск и началось землетрясение. Люди хватались за поручни и вжимались в скамьи. Те, кто мог, забивались по углам. Доносившийся со станции гвалт и шум быстро стихли. С потолочных сводов тоннеля хлынули потоки земляной пыли, и Антон усадил детей на пол, подальше от выбитых окон. Дилара сунула Антону пустой пластиковый пакет, приказав использовать его для сына в качестве капюшона, и прижала к себе дочурку. Маленькая Мина утонула в объятиях упитанной мамы, оказываясь в безопасности. Но на спину Диларе сыпалось земляное крошево, и Антон схватил второй пакет, пытаясь закрыть жене хотя бы голову. Землетрясение продолжалось почти полминуты, потом резко стихло, но никто не шевелился. «Повезло, но это еще не все». Он вылез из импровизированного укрытия, образовавшегося между помятым углом вагона и спешно приставленным к нему под наклоном рюкзачищем, снял капюшон и принялся отряхиваться. «Будет еще трясти?» – спросила Дилара, проверяя состояние детей. «ПВО больше нет, и все наносят повторные удары по стратегическим объектам друг друга. Трясти будет еще больше, чем когда все началось. Если переживем, то я скажу, что у нас появились шансы». «Нас может засыпать, как тот поезд, который стоял дальше нас!» Испуганный Давид смотрел на него одним глазом и тер рукой второй, в который все-таки попала пыль. «Может!» – флегматично ответил асоциальный брутал, не утруждая себя бережным отношением к детской психике. «Но пока не засыпало, паниковать рано. Не трусь, ты же мужик. Матери лучше помоги!» «Я не боюсь! Я просто так спросил!» Он шагнул к Диларе и стряхнул с ее спины земляное крошево. «Просто давно уже землетрясений не было. Думал, больше не будет. Это из-за ядерных взрывов, да? По нам стреляют?» «Не по нам». Порфирьев закончил отряхиваться, очистил свою часть скамьи и уселся на нее, как прежде. «По другим объектам. Но они не так далеко от этого места, как хотелось бы. До нас доходят колебания грунта, поэтому трясет». Он пару раз махнул ладонью перед лицом, разгоняя медленно оседающую пыль. «Если так дальше будет сыпать, надо бы сделать повязки на лицо, чтобы пыли не дышать». Опасность миновала, и вагон немного ожил. Антон понял, что тряски не было уже давно, с тех самых пор, как он встретился с Артуром Рамзановичем, и тот отправил его на помощь техникам. Люди решили, что обстрелы позади, и никто не ожидал, что ядерный кошмар еще не закончен. Обитатели вагона, а их осталось не менее 50, выглядели подавленными и сильно испуганными. И было слышно, как компания фигуристой брюнетки спорила о том, небезопаснее ли будет перебраться на станцию, пока тоннель не обвалился. Мнения разделились. В итоге двое из них решили сходить к платформе и выяснить, что там происходит. Вернулись они через 20 минут в сопровождении двоих новичков, молодых людей спортивного вида с характерными черными бородами. Антон в первую секунду даже решил, что это двое из братьев Дилары нашли их, но был разочарован. Оказалось, что он обознался из-за плохого освещения. Новички показали пятна крови на грязной одежде и сообщили, что полиция применила оружие по голодающим людям, пытавшимся всего лишь добыть себе немного еды. Убито более 20 человек, и теперь полиция ищет крайних, а людям запрещено подходить к служебным помещениям без разрешения. Лично их это глубоко возмутило, и они покинули платформу. Приятели брюнетки заявили, что пострадавших от полицейского произвола необходимо приютить, а после прибытия спасателей призвать к ответу убийц в полицейской форме. Новички разместились в их компании, окружающие потеснились, но возмущения не последовало. Новые соседи имели с собой такой же баллон питьевой воды, как ранее приносил Порфирьев, и все остались в той или иной степени довольны. Проблемы начались через час. Сначала мимо их вагона потянулись какие-то люди с трупами на плечах. Оказалось, что это выносят убитых со станции. Тела проносили вдоль составов и складывали в конце тоннеля у завала, там, где и прежде. Потом появились полицейские. Трое вооруженных офицеров и две женщины в запачканной форме сотрудников метрополитена обходили вагоны, обновляя списки выживших. На вопрос Антона, почему трупы складывают именно в их тоннеле, ведь тоннелей 4, полицейский ответил, что этот тоннель самый длинный, в других места намного меньше. Выглядели полицейские неважно. Лица и кисти рук в ссадинах, форма грязная и местами порванная, у одного перевязан лоб. Стражи порядка не скрывали злости и разговаривали грубо, но разумных границ не переходили. Они объявили запрет на разжигание огня, курение и любые виды задымления. И сразу схватились за оружие, едва заметили кровь и слишком грязную для обитателей вагона одежду новичков. Но компания брюнетки вступила за своих новых друзей, заявив, что гарантирует их порядочность. Потом полицейские узнали Порфирьева и переключились на него. Оказалось, что это он собрал и возглавил команду, проводившую разведку заваленного выхода. «Так ты здесь живешь?» Пока остальные продолжили осмотр состава, один из полицейских задержался в вагоне и скептически осмотрел его за куток. «Может, к нам переберешься? У нас людей не хватает». «Потери?» «Оперов в штатском затоптали насмерть. У троих на телах нашли ножевые раны. Из их оружия убили 5 наших. Еще 4 ранены, неходячие. Станционных сотрудников пинали толпой. Буфет разгромили. Буфетчицу то ли затоптали, то ли ударили головой о пол. В общем, не выжила. Кладовку вычистили под ноль. Даже пустых лотков не оставили. Там нашли труп еще одного из работников станции. Тоже толпой забит. Дежурному по станции выстрелили из травмата в лицо несколько раз. Старика удалось вытащить, но он почти сразу умер. Половина персонала с ушибами. Лица расцарапаны в кровь. Бабы из толпы зверствовали покруче некоторых мужиков». «Как отбились?» Порфирьев бросил косой взгляд на новичков. «Землетрясение помогло?» «Помешало». Полицейский с ненавистью сплюнул в окно. «Когда все поняли, что нам конец, Абдулаев приказал открыть огонь на поражение. Мы отработали беглым огнем по напирающей толпе и сразу же начали отстреливать тех, у кого в руках было оружие. Но всех перебить не успели, начало трясти. Сейчас порядок восстановлен, толпа в узде сидит тихо. Кто рыпнется, получит пулю. Мы даже нашли и подобрали все украденное у убитых табельное оружие. Но на руках у толпы полно травматов. А 3500 человек не обыщешь. Нас осталось мало. Людей едва хватает на охрану входов в служебные помещения и поддержание порядка в очереди на выдачу воды. А еще надо как-то наверх прокопаться. Еды нет совсем. В буфете даже оберток не осталось. У нас никто не ел с утра. Жрать хочется, сил нет. Пока голод, водой запиваем. Но наверх все равно вылезать надо. Иначе тут такое начнется, когда у толпы еда закончится. Лучше не представлять». «На-ка вот». Порфирьев достал из своего рюкзачища пластиковый пакет и протянул полицейскому. «С мужиками поделиться не забудь». «Обидеть хочешь? Ого, пельмени? А как же ты?» «Я такое не часто ем». Отмахнулся Порфирьев и сразу же уточнил. Не люблю баранину. Обычно они лежат в морозилке про запас. На случай, если вдруг еды не успел купить или готовить долго, а есть хочется. Когда тревогу объявили, я не стал их дома оставлять. Вот и забрал с собой оба пакета. Только варите как следует, они вторые сутки в рюкзаке лежат. Мало ли что, вдруг испортились. Разберемся. Все не испортятся. Если что, фельдшер вылечит. У нас сейчас медикаментов больше, чем продуктов. Он еще раз косо посмотрел на новичков и вновь предложил Порфирьеву. Может, все-таки переселишься к нам? У нас в дежурке комфорта больше. Дымно там у вас. Вяло отмахнулся Порфирьев. После стрельбы дышать нечем. Климат-контроль еще работает. Полицейский тщательно свернул пакет и перехватил его в левую руку, оставляя себе возможность в случае необходимости правой рукой быстро выхватить из оперативной кобуры автоматический пистолет. На станции дышать тяжело, это да. Но это проблемы тех, кто все это устроил. А у нас воздух уже нормальный. Только кислорода становится меньше. Дышать тяжелее, чем здесь. Вот видишь. Так что я пока здесь останусь. Если что потребуется, я тут. Когда соберетесь на поверхность прокапываться, не забудьте позвать. Помогу рыть. Как только закончим восстановление порядка, сразу начнем собирать команду. Техники уже готовят инструмент. Через час позовем. Готовься. Добро. Порфирьев кивнул и полез на свое место, перешагивая через скарб Дилары. Полицейский направился к выходу из вагона, но Антон немедленно преградил ему путь. «Господин полицейский, у меня двое маленьких детей. Им необходимо лучшие условия для размещения, чем здесь. Вы должны разместить нас в дежурном помещении». «Я тебе ничего не должен. Шайтан, тебя задери!» Полицейский недобро сверкнул черными глазами, и его голос из дружелюбного стал злобным. «Твои дети с тобой, радуйся. У меня трое, но я даже не знаю, что с ними стало. Потому что все это дерьмо застало меня на службе. И я забочусь о таких, как ты. И молю Аллаха, что кто-нибудь позаботится о моих детях. Сиди, где сидел. Тут воздуха больше». Он хотел покинуть вагон, и Антон не решился спорить, столкнувшись со столь неприкрытой враждебностью со стороны стража порядка. Но Дилара гневно ткнула мужа рукой в бедро, требуя проявить твердость, и Антон предъявил веский аргумент. «Я главный инженер станции. Меня назначил капитан Абдулаев. Это я починил водоотводящее оборудование. Я требую встречи с Абдулаевым». «Ну так иди к нему и сам решай», – огрызнулся полицейский, выпрыгивая из вагона. «Раз ты главный инженер, что ты тут сидишь? У нас воздух заканчивается». «Иди помоги людям», – вкрадчиво произнесла Дилара, бросая на мужа в полумраке незаметный остальным взгляд, мол, ступай и порешай все как надо. «Мы подождем здесь». Она принялась успокаивать захныкавшую Амину, и, сопровождаемый взглядами обитателей вагона, Антон выбрался наружу. «Воды принеси!» Следом за ним высунулась Дилара, протягивая пустой 5-литровый баллон. Антон забрал баллон и двинулся к станции, поглядывая в незакрывающиеся двери помятых камнепадом вагонов. Везде царил полумрак, в котором слабо угадывались силуэты людей, сидящих на скамьях или лежащих на полу. Некоторые были заняты мелкой вознёй, но большинство сохраняло неподвижность, заботясь о сохранении кислорода. Трупы со станции носить перестали, и Антон добрался до платформы в одиночестве, несколько раз запнувшись о валяющиеся на земле обломки. На самой платформе царило уныние. Кровавых пятен и брызг на стенах стало заметно больше. Пол засыпан земляным крошевом, на путях возле краев платформ, не занятых составами, скапливался мусор. Люди вокруг выглядели подавленными, редкие разговоры велись шепотом, кто-то пытался чистить на себе испачканную одежду. Многие косились на полицейский патруль, расположившийся у входа в технические помещения. Полицейские демонстративно держали руки на висящих на груди пистолетах-пулеметах и скользили по заполненной народом платформе полными подозрений взглядами. Антон взобрался на платформу и двинулся к патрулю вдоль состава, стараясь не наступать на оборудованные, из чего придется, лежанки. Дышать здесь и вправду было ощутимо тяжелее, чем в тоннеле. Сильно пахло порохом, потом и мочой. В этот момент станцию вновь затрясло, и он машинально рванулся к дверям ближайшего вагона, но двери оказались закрытыми, и Антон бросился под арку прохода. Но там все было занято людьми, и свободного места не оказалось. Пришлось прижаться к одной из опорных колонн, сжимаясь в позу эмбриона и закрывая руками голову. Немногочисленные разговоры на платформе сменились тихой руганью. Люди в молчаливом страхе замирали, вжимаясь в пол, и старались закрыться от сыплющейся пыли, чем придется. Из запертого вагона послышался детский плач, тут же подхваченный детьми из других вагонов, и от рыдающего многоголосия у Антона зазвенело в ушах. Тряска продолжалась секунд 20, сопровождаясь сыплющейся сверху земляной пылью, но все обошлось и на этот раз. Землетрясение прекратилось, и родителям удалось успокоить рыдающих детей. Несущийся отовсюду плач начал стихать. Антон поднялся и принялся стряхивать землю с волос и одежды. Он прикрыл глаза рукой, чтобы защититься от пыли в случае чего, и осмотрел потолочный свод. Его пересекало несколько крупных длинных трещин. Земляное крошево сыпалось оттуда, но камней или обломков отделки сверху не падало, так что все могло быть гораздо хуже. Рядом раздался глухой детский кашель, и Антон оглянулся. Стоящие у платформы составы не испытали на себе действия обвалов, и многие окна вагонов сохранили стекла в целости. Сейчас все вагоны были заполнены людьми с детьми, многие из которых были совсем маленькими, видимо, поэтому двери в вагоны закрыли, чтобы оградить детей от давки. Но в закрытых вагонах воздуха было еще меньше. Без центрального питания кондиционеры не работали, штатные аккумуляторы составов за прошедшие сутки полностью разрядились. Чтобы не задохнуться, обитатели полностью уцелевших вагонов выдавили несколько окон, предназначенных для аварийной эвакуации. В одно из таких окон попала земляная пыль, и кашлял наглотавшийся ею ребенок лет 4-5. Чернявая девочка сидела на руках у полной матери, и получившаяся картина настолько напоминала Диларру с Аминой на руках, что Антон невольно ускорил шаг, спеша добраться до полицейского капитана. Дойдя до патруля, он представился, и ему разрешили пройти в дежурное помещение полиции. «Рад, что вы не пострадали в ходе беспорядков». Капитан Абдуллаев с окровавленной повязкой на лице сидел за пультом дежурного. Полицейский офицер кивнул на единственный неполоманный стул. «Присаживайтесь. Вы нашли способ решить нашу проблему с воздухом?» «Я?» «Вы инженер-механик?» Абдуллаев ощутимо напрягся, и в его глазах сверкнуло подозрение. «Или вы ввели нас в заблуждение относительно своей специальности?» «Нет, я инженер-механик, совершенно верно. Я же починил водоотводящие насосы». Судя по взгляду полицейского, его это уточнение никак не впечатлило, и Антон поспешно добавил. «У меня есть предложение. Мы можем попытаться создать воздуховод из подручных средств и протянуть его на поверхность, как только в завале будет расчищен проход. Воздуховод надо совместить с местными системами очистки воздуха. Здесь же установлен мощный антиаллергенный комплекс. Это избавит нас от опасности подвергнуться воздействию радиоактивной пыли с поверхности». «Я в этом не разбираюсь, но если можете сделать это, сделайте. Вас отведут к техникам, они в вашем распоряжении. Дайте знать, если что-нибудь понадобится». «У меня жена и двое маленьких детей. Дочери 4 года. Мы разместились в вагоне, стоящего в глубине тоннеля состава. На нас обрушился обвал, вагоны повреждены, стекол нет, я получил травму. За вагонами сложено множество трупов. Они скоро начнут разлагаться. Моя семья нуждается в безопасном месте, где можно разместиться. Я слышал, у вас в дежурном помещении есть...» «У нас в дежурном помещении, как и у всех остальных на станции, заканчивается воздух для дыхания. Решите проблему, продолжим разговор. До тех пор безопасных мест нет. Удушье будет везде одинаково. Сержант, проводите нашего главного инженера к техникам и проследите, чтобы им оказывалось всяческое содействие в работе». На этом разговор закончился, и Антона отвели к техникам. Техники были все те же, с которыми он возился с системой водоотведения, но обнаружились они в другом техническом помещении, находящемся на одном уровне со станцией. «Внизу уже по колено воды. Без резинового комбинезона не пройдешь, скоро насосы зальет и все перегорит к чертовой матери. Может, трупы туда перетащить, пока гнить не начали? Притопить их в насосной и запереть пока еще можно». «Это же кощунство! Надругательство над покойными! Ты когда-нибудь запах разлагающегося трупа нюхал? Один из техников, немолодой светловолосый мужчина с многочисленными седыми прядями в голове и следами застарелых шрамов на лице, скривился, словно был недалеко от приступа рвоты. У меня сосед руки на себя наложил. Он был в разводе, жил один. Никто его не хватился. Через неделю жена пришла скандалить из-за просроченных алиментов. Она и нашла. После того, как она открыла дверь, вонь на площадке стояла такая, что еще сутки вдохнуть было нельзя. Сразу выворачивала наизнанку. А квартиру год продать не могли, потому что запах не получалось вывести. Если от трупов не избавимся, никакая вентиляция не поможет. Тогда предлагаю решить это после выхода на поверхность. Если мы установим связь со спасателями, нас должны будут эвакуировать в надежное, специально предназначенное место, а погибшим потребуется опознание. Если все будет затягиваться, то поступим, как вы предлагаете. Лишь бы не было поздно. Если нижний уровень затопит целиком, в насосную уже не попадем. А просто так топить трупы – это отравленная вода, нас же потом и зальет. Давайте сосредоточимся на текущей проблеме. Антона передернуло при мысли о разлагающихся трупах. Предлагаю собрать воздуховод и протянуть его на поверхность. Такой длинный воздуховод мы не соберем. Второй техник, чем-то похожий на первого, только гораздо более молодой, безнадежно махнул рукой. Не из чего. Мы на глубине в 50 метров. Спусковая шахта наклонная, так что воздуховод нужен чуть ли не вдвое длиннее. Это нереально. Тогда уж лучше запереть гермоворота, прорезать в них отверстие и воздуховод вывести от него. Фильтровентиляционную установку целиком туда не перетащить. Она здоровая и негабаритная. Но ее можно разобрать, снять основные узлы и собрать на месте что-то подобное. Думаю, заработает. Но гермоворота внизу. Сразу после эскалатора, так ведь? Разве мощности фильтровентиляционной установки хватит, чтобы затягивать сюда воздух с поверхности? Вряд ли. Но нам вообще еще повезло, что эти гермоворота есть. Их оставили после очередной реконструкции лет 80 назад. С целью удешевления строительства в начале 21 века нормы гражданской обороны были исключены из требований, предъявляемых к устройству метрополитена. Соответствующие помещения на старых станциях упразднили и переоборудовали для иных целей. Новые станции вообще с тех пор не имеют в проекте ничего подобного и строятся по принципам объектов мелкого заложения. Нам эти ворота оставили для колорита, развлекать пассажиров и туристов своим видом. Придется повозиться, чтобы привести их в действие, так просто они не закроются. Когда начался этот ад, мы попытались, бесполезно. А для того, чтобы воздух с поверхности доходил до сюда, там вверху надо будет установить вентиляционную установку. Нагнетатель, короче. Соберем прямо в проходе. Нужные детали снимем с местной вентиляции. Теперь она бесполезна. Короче, новая конструкция будет затягивать воздух с поверхности и нагнетать внутрь. Эскалатор длинный, пыль будет оседать в верхней его части. Должно получиться, наверное. Как думаешь, Антон? Я специализируюсь на монтаже профессиональных систем связи. На всякий случай напомнил Антон, чтобы не оказаться крайним, если что-то пойдет не так. Но попробовать нужно. Время идет. Воздуха остается все меньше. Идем? Идем. Только воды сначала набрать надо. Есть хочется сильно, так хоть водой живот залить. У тебя случаем перекусить что-нибудь не найдется? Наш буфет зверье разнесло в кровавый хлам вместе с буфетчицей. Жаль ее. Противная была тетка, но не так же. Он с нескрываемой злобой сплюнул, и Антон тотчас вспомнил полицейского, разговаривавшего с Порфирьевым в их помятом вагоне. Тот тоже не скрывал ненависти. И откуда только берутся такие люди? Разразилась жуткая катастрофа. Надо быть ближе друг к другу, а они культивируют вражду. «Нет, я с собой ничего не брал», — ответил Антон, стараясь быть как можно более тактичным. «У меня жена и двое маленьких детей. Я все оставил им». «Правильно. Детям сейчас тяжелее всех. Володя, иди за водой. Мы за инструментом. Начнем с гермоворот. Там и встретимся».